Она скорее напоминала синее желе, покрытое рябью. То, что надо. Она знала, что позднее море может немного раскачаться. И все же... «Дайте ей жилет», — сказал он водителю. «Решайся, Клодия, не будь мокрой курицей. Сделай это, а там будь что будет». «Ну, если так, надо решаться». «Надеюсь, это поможет мне нагулять аппетит перед завтраком». Водитель подал ей толстый, желтый спасательный пояс. «Вы не наденете жилет?» — нахмурился Гай. «Достаточно пояса», — сказала она. «У меня точно такой же был в Испании. Он меня прекрасно удерживал на поверхности». Он отобрал у нее пояс и заменил его жилетом, как две капли воды, похожим на тот, который только что снял. «В нем будет надежнее». Жилет выглядел громоздким и сковывал движение. «Нет, благодарю. Я предпочитаю пояс». «Как хотите». Она сняла парео, и его глаза скользнули по округлостям, которые лифчик бикини даже не пытался скрыть. «Но должен предупредить, что как только вы подниметесь на ноги, если, конечно, это вам удастся, ваш лифчик окажется у вас на талии. Если вы желаете выставить на всеобщее обозрение свои прелести, то это ваше дело». «В Испании этого никогда не случалось. Возможно, потому что вам не удавалось принять вертикальное положение». «Или, может быть, потому, что вы в то время носили более подходящий купальный костюм». Лихорадочно порывшись в памяти, она вспомнила. «Черт побери, он прав. В то лето она немного располнела, и ей пришлось носить цельный купальный костюм». «Хорошо, я надену жилет». К тому времени, как она спустилась на воду и стала надевать лыжи, в ее желудке творилось нечто невообразимое. «Уверена, что шлепнусь в воду, и он будет надо мной смеяться». «Что за пораженческие настроения, Клодия? Ты сделаешь это с первой попытки и торжествующе поднимешь вверх два пальца в вознаменование победы». В отличие от Мэтью, который обожал изображать из себя опытного инструктора, Гай уступил водителю право отдавать ей команды. «Колени полусогнуты, плечи распрямить». «Да, да, да, я знаю, что мне следует делать». Проблема в том, что действительно сделать это, что особенно трудно, если из катера с заднего сиденья за каждым твоим движением наблюдает Гай. После двух неудачных попыток, когда ноги и лыжи словно завязались в узел, а лифчик под жилетом съехал с положенного места, Гай начал подавать реплики. Наклонившись через борт, он сказал с возмутительным мужским терпением: «Клодия, вы слишком стараетесь. Вам нужно лишь встать на ноги». «А что, черт возьми, по-вашему, я пытаюсь сделать?» — огрызнулась она, изо всех сил стараясь встать на вторую лыжу. «Бранью делу не поможете». «Вы это называете бранью? Подождите, пока я разойдусь по-настоящему». «На третий раз повезет», — сказала она себе и попыталась не слишком усердствовать. Это тоже не дало результатов, и пока она неэлегантно распутывала очередной узел из ног и лыж, он снова наклонился через борт. «Вы слишком торопитесь принять вертикальное положение». «Отцепись ты!» — пробормотала она сквозь зубы. «Я не совсем понял. Я сказала?» Опасаясь шокировать водителя, она повторила одними губами, но весьма выразительно. «Теперь дошло, а?» Он протянул руку и придержал за нос лыжу, которую она пыталась надеть.